Глава 7. Столкновение выглядело настолько по-киношному нереальным, что на несколько секунд я даже впал в ступор, пытаясь переварить увиденную картину. Капот, еще недавно сверкавший полировкой Тойоты, оказался смят, как простой лист бумаги. В салоне сработали подушки безопасности, и поэтому из-за надувшихся белых шаров я не мог разобрать, в каком состоянии находящийся внутри Эдик с водителем. Удар пришелся в бок БМВ, и я как-то засомневался в хваленной надежности немецкого автопрома. По крайней мере, визуально повреждений на машине подручных Контерилла было гораздо больше. Двери Бэхи оказались заблокированы с одной стороны машины Эдика, а с другой — бетонным забором. Но внутри активности было гораздо больше, чем в Тойоте. «Ты чего тупишь?» — очнулся я от крика Мирона, который, оценив обстановку, уже врубил заднюю скорость и подъезжал поближе к месту аварии. Остановив джип, мой напарник выпрыгнул из салона и наставил на БМВ арбалет с уже наложенным серебряным болтом. Я понял, что действительно двигаться надо побыстрее. Пассажиры Бэхи уже выбивали лобовое стекло автомобиля, пытаясь выбраться наружу. «А ну, успокоились, уроды!» — прорычал Мирон, кидая в машину подобранный кусок кирпича. «Пристрелю!» Краем глаза я отметил, что наши преследователи на крик моего напарника не сильно-то и отреагировали. Как долбили в лобовуху, так и продолжают. Я тем временем рванул на себя дверцу пассажирского сиденья и за руку выволок наружу слегка ушибленного полковника. «А вот пристегиваться надо, Эдуард Алексеевич!» — поучительно заявил я чекисту. «Тогда и аварии посреди города не так страшно устраивать будет». «Посмотри, пожалуйста, что с Лешей!» — просил у меня Эдик, держась рукой за висок, но с уже проясняющимся взглядом, в котором начинала плескаться жажда действия. Если честно, при виде этой картины по спине у меня пробежал холодок. Изнутри полковника проглядывало что-то нечеловеческое и очень кровожадное. С водителем, кстати, все было в порядке. Он немного запутался в подушках безопасности, но выглядел вполне себе бодренько. «Отгоняй машину, а то нам с товарищами общаться неудобно», — попросил его я, протыкая плотную белую ткань своим ножом и освобождая пространство для Алексея. «Кол Осиновый, воткните им куда-нибудь! Живо соловьями запоют!» С неожиданной злостью откликнулся водитель. Впрочем, то, что Эдика возил человек, явно знакомый с изнанкой бытия, ничего удивительного не было. Гораздо интереснее, почему он так не любит вампиров. Хотя, с другой стороны, да кто их вообще любит? Тойота сдала назад, а затем перегородила переулок с противоположной стороны от Мироновского ленд-ровера. Передняя пассажирская дверь БМВ немедленно отворилась, и из автомобиля на улицу выскочил один из подручных Контерилла. Утверждать не буду, но, по-моему, именно его я видел вчера при нашем знакомстве. Вампир крутанул головой, и я заметил, как стремительно удлиняются зубы у него во рту. А когда он убрал кусок содранной кожи со лба, понял, что ногти на руках у кровососа тоже превратились в острые когти. Внезапно он взвизгнул и осел на асфальт, хватаясь за бедро. Из ноги вампира торчал арбалетный болт, а мой напарник деловито взводил пружину. «Я сказал не дергаться и вести себя спокойно!» Мирон наложил новый болт и вновь направил свое оружие в сторону машины. «Контерилл!» — громко крикнул Эдик. «Сейчас ты очень медленно выходишь из машины, и мы разговариваем. Иначе вам всем сильно не поздоровится!» Раздалось жужжание, потом треск. Это заднее разбитое стекло БМВ поехало вниз, осыпаясь кусочками с тонировочной пленки. «Кто ты такой, чтобы указывать мне, человек?» Вампир явно умел держать хорошую мину при плохой игре. Он сидел на заднем сиденье в такой позе, как будто ничего страшного не произошло, и в данную минуту просто немного раздосадован неожиданной обстановкой. Да уж, в самообладании помощнику князя отказать было очень трудно. От него прямо-таки веяло холодной яростью и надменностью. «Крепкий орешек», — подумал я. Меня немного напрягало то безумие, которое мы устроили практически посреди города, но Эдика, как выяснилось, пронять было гораздо труднее, чем меня. «Я?» — мой друг усмехнулся. «Я полковник Седых. Слыхал обо мне? Или Ваньку валять дальше будем?» Вампир выругался. Судя по всему, он действительно слышал про Эдика и прекрасно знал, кто он такой. «Выхожу», — пробурчал он. «Не стреляйте!» Под аккомпанемент стонов раненого упыря мы втроем молча наблюдали, как Контерилл выбирается наружу. «Мы не сделали ничего плохого, полковник», — первым делом сказал вампир, выйдя из автомобиля. «Я не понимаю причин ваших действий, но даже ваши должности, корочка, не дают вам права творить подобное на улицах города». «Да что ты говоришь?» Саркастически удивился Эдик. «У меня 4 выпитых досуха тела и пропавший человек. Все это в обход действующих соглашений и выданных лицензий. Я провожу расследование, и тут внезапно обнаруживаю слежку. Ты ничего не перепутал, уважаемый?» «Серебряные оковы захотел. До выяснения всех обстоятельств и проверки алиби вашей троицы». «Мне ничего не известно». Пафос потихоньку улетучивался из поведения нашего собеседника, но еще пытался держаться. «И мы следили не за вами, а вот за ним. Дочь князя Грабецкого сбежала из дома, а ночью мы видели ее в компании вашего спутника. Причем именно он не позволил нам отвезти ее к родителю». «Ай-яй-яй!» — покачал головой Эдик. «Поэтому сегодня утром я встречаю вас у ведомственного дома? Что вы там делали? Приключений захотелось?» «Какого дома?» — не понял Контериил. «Мы ищем девушку и приехали по адресу, где последний раз была зафиксирована активность ее телефона. Мы не ищем никаких приключений». В этот момент раненый вампир застонал особенно громко, и Эдик, посмотрев на него, скривился. «Скажи своему помощнику, чтобы оказал ему помощь, а то загнется еще». «Зачем было сразу серебром стрелять?» То ли спросил, то ли попенял Контериил. «Рана теперь долго заживать не будет». «Могу добавить в голову», — мрачно произнес Мирон, поводя арбалетом. «Тогда и болеть сразу перестанет». Я же, ничего не говоря, наклонился и резким движением выдернул арбалетный болт из раны. Раздался жуткий вой, а потом упырь затих, по-видимому, потеряв сознание. Согласен, получилось не очень аккуратно. На стреле болтался приличных размеров кусок плоти, но у меня, как и у моих друзей, тоже не было настроения разводить сантименты. «Не смотри на меня так», — поймал я негодующий взгляд Контериила. «У вас хорошая регенерация, так что заживет быстро. Лучше ответь, зачем ты вздумал следить за мной?» Помощник князя посмотрел на меня долгим взглядом, в котором плескалась ненависть, но, видимо, пришел к выводу, что силе лучше подчиниться. «Я ищу дочь Грабецкого», — размеренно ответил вампир. «Ночью она со мной поехать отказалась, в том числе и благодаря твоей поддержке. Я заказал биллинг по ее телефону, и он показал, что телефон был активен в 4 утра у того дома. Приезжаем туда и видим тебя. Какие могли быть выводы? Вот мы и ехали за тобой, надеясь, что ты приведешь нас к Нине». «Очень складно поешь», — заметил полковник, доставая из кармана пиджака пачку сигарет. «Но во всей этой истории остается непонятным один нюанс. К чему вообще все эти приседания с поисками девушки? Если она дочь Грабецкого, то почему князь до сих пор не использовал амулет общего зова? Это самый простой и самый действенный вариант. Конечно, в том случае, если Нина действительно член вашей семьи». «Все сложнее». Контериил поморщился, явно не желая углубляться в эту тему. Но с Эдиком такие штуки не прокатывали. «Давай-давай, начинаем петь!» От Эдика дыхнуло такой энергетикой, что у меня появилось дикое желание отойти в сторону. «Или есть желание прокатиться со мной до набережной?» Не очень давно Эдик вскрыл гнездо адептов черной магии. Ребята обучались по книгам всяких там мистических орденов, интересовались кладбищами и не гнушались жертвоприношений. Когда не в меру ретивый полковник натуральным образом выжег эту тайную ложу, истратив около 10 баллонов горючей смеси для огнемета, оказалось, что здание вообще-то принадлежит посольству одной очень уважаемой страны. Эдику попеняли, иностранцам предоставили новый особняк, а полковник раскаялся и даже нашел инвесторов на ремонт обуглившегося домика. А потом как-то убедил руководство разрешить его отделу туда переехать. Впрочем, у меня есть подозрение, что никто особо сильно и не сопротивлялся. Слишком многим не нравилось, чем занимается Седых и его команда. Интересно, а тюрьму он свою тоже перевез? Как-то мой изобретательный друг договорился с настоятелем одного из монастырей, стоявших неподалеку, и всяких негодяев сажал в подвалы, вырытые в святой земле. Тем более, как он говорил, это ж ненадолго. Только пока кол осиновый не выстругаем. Не надо никакой набережной. Известность особняка в определенных кругах была даже больше, чем самого Эдика. «Беспределишь, полковник?» «Нет у тебя оснований меня арестовывать. Сколько бы человек кто-то там не выпил!» «Вот у них, из-за твоей Нины, исчез друг», — показал на нас пальцем Эдик. «У меня подчиненный. Ты действительно думаешь, что я сейчас буду вспоминать все правила и уложения? Более того, ты сам первый кандидат попасть под раздачу, потому что сам и подставился. Говори, тварь!» А вот теперь ментальный удар шарахнул по всем. Охнул вампир, перевязывавший товарища. Раненый снова потерял сознание. А у меня помутнело в глазах и стали ватными ноги. Кроме того, Эдик изобразил какой-то пас с руками, и Контериил зашипел от боли. «Дочь князя была рождена непростой женщиной», — быстро зачастил вампир, кусая губы отросшими клыками. «Это была ведьма, которую князь еще и укусил незадолго до родов. Он хотел быть уверенным в том, что ребенок будет из нашего племени. Девочка действительно родилась вампиром, но у нее измененный генотип. Она не чувствует амулет общего зова и может противостоять его силе». «Это невозможно», — прошептал Эдик, глядя на Контериила расширившимися глазами. «Ты говоришь какую-то нелепицу. Девочка родилась редкой силы, но не совсем нормальной психически. Мы предлагали князю убить ее, но он пожалел дитя. Со временем у девочки стали проявляться припадки неконтролируемой агрессии, а еще безудержная жажда крови. Во время приступов она могла пить кровь ведрами. Это началось в 16 лет, и 3 года князь как-то справлялся с ее поведением, надеясь, что все придет в норму. Но месяц назад она сбежала». «Месяц?» Мне показалось, и Ледик вздрогнул. «Последнее воскресенье июля?» «Вроде бы да», — удивленно посмотрел на него Контериил. «Все понятно». Эдик потер ладонью лоб, а потом приказал вампиру. «Диктуй мобильные Нины, по которому вы ее искали». Записал цифры в смартфон и крикнул своему водителю. «Леша, машина на ходу? До базы дотянешь?» «Так точно, Эдуард Алексеевич», — ответил водитель, который успел уже, наверное, натоптать просеку вокруг служебной «Тойоты». «Тогда давай, занимайся ремонтом», — махнул рукой Эдик. «В гараже скажешь, что проводили задержание. Вали все на меня». И повернулся к нам. «Поехали! У нас много дел!» «Эй, полковник, а нам что делать?» Контериил явно не ожидал такого резкого изменения диспозиции. «Я вас больше не задерживаю», — сухо ответил Эдик. «Но если увижу тебя или твоих подручных раньше, чем найду своего человека, убью на месте. Понятно?» «Но у меня поручение!» Контериил старался не смотреть в глаза Эдику. «Что я Грабецкому говорить должен?» «Скажи князю, что поисками его дочери теперь занимаюсь я, и поэтому не рекомендуется путаться у меня под ногами». И не ожидая реакции на свои слова, Эдик направился к автомобилю Мирона. «Мужики, поехали, у нас очень мало времени». Мирон развернулся, объехал разбитый БМВ и вырулил обратно на проспект. «Куда едем?» — поинтересовался он у Эдика, развалившегося на просторном заднем сиденье. «К ВДНХ», — ответил полковник, — «а там дальше разберемся». Мирон хмыкнул и не стал продолжать диалог. А вот мне, наоборот, было жутко интересно узнать, что за спектакль я сейчас наблюдал. «Эдик», — развернулся я в полоборота, — «ты ничего не хочешь пояснить? У нас что, началась война? Или в Москве открыли филиал Дикого Запада?» «Нет», — коротко ответил Эдик. «Чего нет?» — не отставал я от него. «У нас все хорошо», — также подробно ответил мой собеседник. Тут я не выдержал и произнес очень длинную и не менее эмоциональную тираду, которая, в принципе, если опустить бранные слова, звучала просто. А что, собственно, такое сейчас было? И почему злой полковник обижал мирных вампиров? «Все сказал?» — устало спросил Эдик, внимательно выслушав меня до конца. «Я спать хочу. 2-е сутки на ногах. Мерзликин пропал, а тут еще эти ухари». «Ну, в пропаже Макса вообще-то твоя вина», подал голос Мирон. «Я без претензий сейчас, сделал на него ротишь. Но явно не эти кровососы его похитили». «Да плевать!» Эдик уже откровенно растекался по сиденью. «Не перевариваю вампиров, и они об этом знают. Тем более, что ничего особо страшного не произошло. Машину они новую купят, регенерируют быстро. А вот напугать их, чтобы они не приближались к вам, это было необходимо. Особенно с учетом открывшихся обстоятельств». «Ты про то, что это Нина невосприимчива к амулету?» — поинтересовался я. Меня вот гораздо больше волнует то, что у нее бывают неконтролируемые приступы агрессии и жажды. Как бы не выпила она нашего Максимку. Я про такое раньше не слышал, — пожал плечами Эдик. Если разобраться, то получается, что она и не вампир вовсе, а вообще какое-то иное существо. Кстати, да, — оживился Мирон. Просветите неуча, что это за амулет такой чудодейственный. Андрюха, расскажи. Не-не-не. Замахал я руками. «Я про него только вскользь от Моси слышал. Подробности — это вон к полковнику. Он у нас умный, ему по должности положено». «Если вкратце...» Эдик открыл окно автомобиля и с наслаждением закурил. «В настоящий момент в Москве и области насчитывается около 1000 вампиров. Практически все они входят в состав той или иной семьи, причем семья — это не родственники, а, скажем так, единомышленники, прошедшие ритуал признания и подчинения. Это мне и Андрюха рассказывал». Нетерпеливо отозвался Мирон. «Слушай дальше», — спокойно отреагировал Эдик и продолжил тоном заправского лектора. «У каждого главы семейства есть амулет общего зова. Как правило, им пользуются не очень часто, но с его помощью можно сломить волю практически любого вампира. Причем не только входящего в семью, но и вообще любого. Естественно, что использование амулета против чужих вампиров чревато очень большими разборками, а то и объявлением войны». «О как!» — восхитился Мирон. «То есть мало того, что у них у каждого ментальные способности есть, еще и артефакты существуют». «Именно», — подтвердил полковник. «Происхождение амулетов неизвестно, но семья, утратившая его, перестает существовать, а ее глава погибает. Этот амулет позволяет связаться с членами семьи вне зависимости от их местонахождения. Именно поэтому я и не верил изначально в историю Контариила. И самое главное, никто из прошедших посвящение амулетом общего зова не может причинить вред главе семьи, что обеспечивает стабильность его власти». «И что ж тогда получается?» Снова повернулся я к Эдику. «Дочь была опасна для князя, да и вообще для вампирского сообщества в целом. Ее болезнь показала, что сила амулета не абсолютна, и существуют способы обойти его влияние. А раз так, то совсем не обязательно ждать смерти главы семьи, можно постараться ускорить естественный ход событий. Это чревато глобальным переделом власти». «Ты все правильно понимаешь», — кивнул Эдик. «И почему-то мне кажется, что Грабецкий не просто так сохранил жизнь девочке. Не удивлюсь, если он давно понял ее особенность и проводил над ней какие-то опыты. И именно от них она сошла с ума». «Ставить эксперименты на ребенке?» — покачал головой Мирон. «Упыри они и есть упыри». «Такова жизнь», — философски заметил Эдик. «И сдается мне, что Контариил с землю носом роет не ради князя. Ему тоже интересна сила девушки, но уже в корыстных интересах. Он явно не против тоже начать называться князем». В этот момент у меня завибрировал телефон, сообщая о пришедшем сообщении. Отвлекаться от разговоров не хотелось, поэтому я мысленно отмахнулся. Однако одновременно тренькнул смартфон Мирона, который, не отрываясь от вождения, посмотрел оповещение на фитнес-браслете. «Ничего себе!» Удивленно присвистнул мой напарник, и мне почему-то показалось, что новости нам пришли одинаковые. Эдик тоже достал телефон, вернее, один из... И, кинув взгляд на экран, немедленно начал куда-то звонить. «Да что ж там такое?» Это оказалось оповещение от сотового оператора. «Абонент Мерзкий снова в сети. Вы можете позвонить ему». Пока я собирал мысли в кучку, с заднего сиденья раздался возмущенный крик Эдика. «В смысле телефон плохо работает? Ты где? По ВВЦ гуляешь? Тебе Москву показывают? Пипец тебе, товарищ майор!»